и изрыгнув высокий красный столб чувства выполненного долга. Ну-ну. Тишина, умоляем мы вас, и почтение. Мы просим вашего пристального внимания. Кто здесь? Следите внимательно, взирайте. Это она. Это Альба. Смотрите, как она вплывает раньше времени. Ибо не в ее правилах заставлять его ждать. Нет, это слишком просто. В вестибюль гостиницы, где решила удостоить его свидания. Она была живая, да, живущая в боли, живая и в боли. Она выпьет коньяка, так она и сделает, и будет проклята на всю галеру. Положительно она выпьет коньяка, да еще из бокала для дегустации. Эннесси из тюльпана, который стоял в ведерке со льдом. «Засыпьте мне рот солью», — думала она, — «солью и песком навеки вечные». Из-за душистого корсета она вынула его последнее письмо ее последнего. Он искал ее благосклонности. Он был огромный парень, прямая противоположность хрупкому паруснику ее высочества, нашему девичьему корвету, нашему цветку Лопе, противоположный полюс. «Массивный», — восклицала Венерилла, — «массивный мужчина». «Массивный» так в мите, в западном мите, называли нечто потрясающее. Венерилла же была альбиной в английских романах, преданной. Она с величайшей радостью, то есть, как неизбежно из этого следует, без малейшей надежды на спасение, отдала бы жизнь за мисс Альбу, за свою маленькую царственную госпожу. Она не заслуживает интереса, никакого интереса. Его звали Джем, штангист, регбист, борец, а не какой-то там любитель детского хоккея или гельского футбола. Лесоруб барышень с колоннами мускулистых бедер, спухающих позади жезла. Он решил бросить перчатку, он обратился к жанру натруженной прелюдии. Вызов следовало облечь форму маргиналей к тайникам его пенетралей. Его надлежало вручить в предпокоях тайны. «Ты маленькая чертовка», — испытал он побуждение написать. «Ты маленькая ведьмочка, ты околдовала меня. Я небольшой мастак писать, как ты, возможно, знаешь». Я не литературный парень в любом смысле слова, но ты украла мое сердце, и я твой телом и душой, и я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. С того первого восхитительного вечера, когда мы встретились, чтобы никогда больше не расставаться, если бы было по-моему, я чувствую, что ничего больше не имеет значения, если бы я мог однажды принадлежать тебе, а ты была бы моей. В высшем смысле слова, конечно, я имею в виду. Мне не нужно говорить тебе... Альба расхохоталась и откинулась на оттаманку. Она смеялась с замечательным придыханием, телом и душой, и в высшем смысле слова он имеет в виду. «Не нужно говорить тебе. Я бы отдал все, работу и игру, и карьеру, и всех девок, по какой-то причине, я не знаю по какой, все рассказывают обо мне разные дурацкие вещи, как ты, может быть, слышала. О небо, а ведь он отдал бы всех девок. Если бы я мог думать, что ты любишь меня хотя бы наполовину того, как я люблю тебя, а это больше, чем целый мир, я всегда буду любить тебя, я всегда буду мечтать о тебе, слыша эту мелодию. Можно я повезу тебя кататься в авто в следующее воскресенье? Ты была божественна в тот вечер, в том потрясающем вечернем платье, где ты такое раздобыла? Все парни, которых я там знаю, думают, что ты восхитительна. Я так обезумела от любви к тебе, что почти не могу спать, думая о тебе. Ты была как ангел, спустившийся с неба среди всех этих девок. Скажи, что можно, и, пожалуйста, пошли мне свой фотопортрет или моментальный снимок, если у тебя нет ничего лучше. И, пожалуйста, не думай, что я слишком навязываюсь, если прошу тебя о фотографии после такого короткого знакомства. Я бы предпочел в профиль, если она у тебя есть, в вечернем платье, если у тебя есть такое фото, или на пляже. Я уверен, ты можешь найти именно то, что мне нужно. Я прилагаю свой снимок, его сделал приятель в Дугласе прошлым летом, на ТТ. Он не очень хороший, просто маленький сувенир. Мы там были всего несколько дней и здорово позабавились, говорю тебе. Но с этим покончено, теперь, когда я знаю тебя, меня это больше не интересует». «Напиши мне и пошли мне письмецо, и скажи, что я могу зайти за тобой в воскресенье днем, около трех, если ты не думаешь, что это слишком рано. Для меня не может быть слишком рано. Ты сделаешь меня счастливейшим человеком в мире, если скажешь «да». Я бы мог продолжать так бесконечно, но, наверное, только наскучу тебе, если буду продолжать. В субботу мы играем в «Рейнджерс». Можно я пошлю тебе билет на место у боковой линии?